«Как ты себя чувствуешь, Сашенька?» — спросил Петр Ильич и подумал. «А ведь раньше она меня совсем по-другому встречала. Во что же ее превратили беспощадное время и эта таинственная болезнь?» «Все по-старому», — отвечала Александра, не шевельнувшись. «Конец все не приходит. Ты скоро поправишься», — робко попытался утешить ее Петр Ильич. На это она не ответила, только слегка скривила губы. «У тебя хороший врач», — поинтересовался брат, остановившийся в неловкой позе у ее постели. «Я больше врачей не принимаю», — ответила она. Тут у нее начался приступ сухого кашля. Ей пришлось приподняться, и Петр Ильич поддержал ее за спину. «Спасибо», — с трудом выговорила она, и в голосе ее прозвучали нежные нотки. Она посмотрела на Петра Ильича. Да, ее умные, красивые, темные глаза не изменились, хотя и тонули в глубоких глазницах. Это были глаза любимой матушки и глаза Владимира, ее сына. «Бедная Саша», — произнес Петр Ильич с искренним сочувствием, на мгновение забыв о всякой лицемерной дипломатии, принятой в обращении с больными. Саша внимательно посмотрела на него, и взгляд ее был испытующим и полным строгой ласки. Не отводя пристального взгляда от его лица, она медленно подняла худую руку. «Милый мой», — произнесла она с едва уловимым укором, — «ты тоже, прямо скажем, не помолодел. Пьер, милый Пьер, сколько же времени прошло? Ты же совсем старик». Он попытался улыбнуться, но лицо его отказывалось лицемерить в такой, на его взгляд, ответственный, трогательный и тяжелый момент. Ему казалось, что впервые за долгое время перед ним действительно была его сестра, Александра, Саша, дочь горячо обожаемой матушки, мать любимого Владимира. Разве она не была посвящена в тайны его беспокойной, полной страданий, бед и сомнений юности? Разве не у нее он искал убежище? Сколько же времени прошло? Сестра успела стать ему совсем чужой. И вот теперь вдруг они, Саша и Пьер, так много друг о друге знавшие, разделявшие так много общих воспоминаний, вновь ощутили былую близость. Этот миг откровения нужно лелеять. Саша больна, силы ее на исходе, и неизвестно, каких усилий ей стоят эти драгоценные минуты. Скоро она опять вернется в свое уединение, к своей бесконечной немой беседе, к тайному, упрямому спору со строгим Всевышним. «Ты иногда вспоминаешь матушку?» — спросила она, не отводя от его лица вопросительного, добродушно-строгого взгляда. «Я каждый день о ней думаю», — тихо произнес ее брат. «Я скоро ее увижу». Саша лежала неподвижно. Она отвела взгляд от брата и смотрела в потолок. Глаза ее блестели. «Может быть, ей что-нибудь от тебя передать?» — спросила она с усмешкой, как будто пошутила. «Ты думаешь, мы все снова увидимся?» — поинтересовался Петр Ильич приглушенным голосом. На лице Саши появилась многозначительная торжествующая улыбка, как у человека, располагающего точными сведениями по очень важному вопросу, но не намеревающегося ими делиться. «Ну», — произнесла она, возбужденно покачивая головой на подушке, — «все не так просто. Разумеется, мы снова увидимся. Но по-другому, понимаешь? Иначе, чем мы все это себе представляем. Совсем иначе». Она замолчала. На лице ее было умиротворенное и даже немного лукавое выражение. Петр Ильич испугался. Поскольку он молчал, Александра произнесла изменившимся, странно сухим и деловым тоном. «Ты приехал, чтобы забрать у меня Владимира?» Петр Ильич невольно покраснел. «Как ты могла такое подумать?» — хрипло ответил он. «Ладно, ладно», — отмахнулась она с неожиданной, пугающей бодростью. «Владимир уже взрослый». Петр Ильич от волнения встал и заходил по комнате. «Он не может всю жизнь сидеть в каменке». «Конечно, конечно», — ответила Саша, по-прежнему неподвижно лежа на спине. «Он должен увидеть мир, и ты об этом позаботишься. Этого я ему искренне желаю. Между прочим, ты очень вовремя появился. Теперь я могу его отпустить». «Никто не собирается его у тебя забирать», — повторил Петр Ильич, тяжело дыша. «Сегодня я могу даже его отпустить. повторила сестра с мягким упорством. «Вот как далеко я зашла. Вот чего я достигла». Потом она замолчала, губы ее сжались, и на лице снова появилось выражение полной отчужденности. Петр остановился у ее постели. «Я его не обижу», — вдруг пообещал он и склонил голову. Ему показалось, что она насмешливо улыбнулась. «Как бы он тебя не обидел», — произнесла она сочувственно, но не без иронии. Так она разговаривала с ним раньше, давным-давно, когда он жаловался ей на Апухтина или на кого-то другого. «Ты только не забывай», — добавила она, — «он молод, а мы с тобой старики». Она снова замолчала. Да и старику, брату, больше нечего было сказать. «Ну а теперь ступай, дорогой мой», — сказала она после долгого молчания. «Ты же хочешь поздороваться с мальчиком, да и я устала». Обрамленное подушками лицо снова показалось ему чужим. Он склонился к ее бледной и худой руке. «Прости, если я тебя утомил», — тихо извинился он. В ответ она только надменно приопустила веки. Он медленно направился к двери. В крохотной комнатке, прилегающей к комнате больной, на узеньком стульчике в полном одиночестве сидел Владимир. Он встал, когда Петр Ильич стал осторожно закрывать за собой дверь в комнату больной. Пьер подошел к Бобу и обнял его. «Как тебе мама?» — спросил юноша. «Как она сегодня себя чувствует?» «Я долго разговаривал с твоей матушкой», — ответил Петр Ильич, положив тяжелую руку на темную кучерявую голову Владимира. «Мы и о тебе говорили». «Мне к ней зайти?» — торопливо спросил Владимир. «Нет, она хочет побыть одна». «Хорошо бы, если бы она поспала», — ответил заботливый Владимир. «Ты знаешь, она не возражает, если я заберу тебя в Петербург», — сказал Петр Ильич. Владимир широко раскрыл свои красивые золотистые глаза. «В Петербург?» — повторил он, глубоко вздохнув. Что же представилось его юному воображению? Почему заблестели в тусклом свете его широко раскрытые глаза? Жизнь у знаменитого дядюшки, музыка, красивые женщины, политическая борьба, дискуссии, развлечения, роскошь, столица со всеми ее прелестями, приключения, уже пережитые им в мечтах и в фантазиях. «Так я теперь смогу по-настоящему тебя сопровождать», произнес он с блаженной улыбкой. Юный Владимир вместе со своим знаменитым дядюшкой покинул усадьбу в Каменке под Киевом, где его несчастная мать, неподвижная и упрямо страдающая, завершала свой немой диалог со строгим Всевышним. Владимир провел зиму в Петербурге, сопровождая композитора в Москву и во Фроловское. Теперь он на самом деле принимал участие в его жизни. Городская жизнь в своей увлекательной реальности, разделенная с обожаемым и восхитительным Петром Ильичом, по своей насыщенности нисколько не уступала той, которую он создал в своем воображении в долгие часы мечтаний. Вся зима была для него сплошным праздником, чудесным, хотя и утомительным приключением. С одинаковым рвением, свойственным молодости, он с головой окунулся как в развлечения, так и в политику. Ночные клубы, где пьяные офицеры разбивают о стену бутылки шампанского, а французские шансонетки задирают ноги, привлекали его не меньше, чем тайные политические сходки, в которых он, не без опасений и к собственному изумлению, принимал активное участие. Юноша постоянно находился во взбудораженном состоянии от оживленных дискуссий с товарищами на всевозможные темы, от музыки, услышанной на оперных вечерах и концертах, от общения с Петром Ильичем, от женских фигур, жестов и духов. Зима пролетела как прекрасный сон. Каждый день был до предела заполнен впечатлениями, событиями, сюрпризами, большими и маленькими радостями. А какой бесконечно длинной казалась зима в Каменке. Теперь дни были более насыщенными. Недели и месяцы сменяли друг друга в ускоренном темпе. Уже наступил март 1891 года. Петр Ильич некоторое время пробыл во Фроловском один, что было редким исключением. У него было много работы. Нужно было сделать наброски к балету и одноактной опере, которые заказал ему директор Императорского оперного театра. Теперь он собирался всего на пару дней заехать в Санкт-Петербург, потом через Берлин добраться до Парижа, чтобы из Ле-Авра морским путем отправиться в Америку. После долгих споров и продолжительной переписки он все-таки решил дать свое согласие на гастроли в Америке.